И то. И меня возвели в еретички. Потом скажу, Александра, только не уходи из общины. Гнать будут, не уходи. Скажи, что примешь веру Филаретову, и я помогу тебе. Пустынники-апостолы, слышь, собрались у старца на тайную вечерю и в один голос трубят, чтоб прогнать тебя, яко нечестивца. Боятся, как бы старец не отдал потом тебе пастырский посох и крест золотой. «К чему мне посох и крест?» — удивился Лопарев. «Ой-ой-ой, сила в них великая, Александра! Тогда бы ты стал духовником общины, как теперь Филарет, и тьма тьмущая сгила бы в тартарары». Черные глаза смотрели в упор настойчиво, призывно, трепетно. Лопарев смутился и опустил голову, не выдержал натиска. «Красивый ты, Александр Михайлов!» — чуть в нос промолвила Ефимия и опять взяла за руку. «Когда ты в беспамятстве лежал под телегой в лихорадке, я, грешница, трижды побывала у тебя в гостях. У меня?» Лопарев почувствовал, как пламя кинулось ему в лицо. «Тссс! Где же еще? Рядом с тобой побывала и тулупом тебя кутала, а ты все зяб и звал Кондратия, дружок твой, аль брат?» «Брат по восстанию. В каторгу пошел. Повешен. Помилуй его душу, Господи, и отверзни пред ним врата Господни», — помолилась Ефимия. И звезды ее глаз будто потухли, помолчав, спросила. «Еще глаголил про кобылицу с жеребенком, какие с тобой по степи шли. Может, привиделась кобылица-то?» «Нет, Лопарев уверен, что кобылица с жеребенком шла, и потом орел налетел. Знать знамени Господне, чтоб не сгил в степи и звери не рвали твое тело, Господь послал кобылицу с жеребенком. Знамени, знамени». Лопарев не верил, конечно, что Бог послал ему знамени, но не стал разубеждать Ефимию, к чему. «Раз ночью, — продолжала Ефимия, — когда я, крадучись, пролезла к тебе, ты в беспамятстве звал мать, и я молила здравия твоей матушке». Лопарев хотел поблагодарить, но от волнения ничего не мог сказать. «А вот тут, где сейчас сидишь, на седьмую ночь, помню, подошла проведать тебя, а ты горько так плачешь, слышу, Ядвига, Ядвига, и про Варшаву город, и про какого-то Никиту, не ведаю». И тихо спросила: «Ядвига жена твоя?» Лопарев поежился. «Невеста была. Да поругались с ней еще до восстания». «Из-за чего поругались?» — допытывалась Ефимия. Лопарев усмехнулся. «Веру отказалась менять». «Веру? Какая же у нее вера?» «Католическая, римская. Ой-ой, бесовская. Тричастному кресту молятся и Деве Марии, а ведь Христос — Спаситель и Бог наш. Ладно, что поругался с ней, беда была бы, ой, беда. От христианства уйти, как на огне сгореть. Забудь ее, Ядвигу-то, из сердца и из души выкинь, чтобы во сне не являлась». Я еще подумала, послышался старческий кашель Филарета, Ефимию как ветром сдуло. Мелководная река воркует, журчит, будто сказку бормочет. Бурная, камни перекатывает, с ног сшибает. Не река, а кипень студеная. Кипенью начал свою жизнь род Боровиковых. Сам Филарет в молодые годы баловался силушкой, сноровкой, смелостью и удалью. Емельян Пугачев наградил Филарета кривой турецкой шашкой и четырехфунтовым золотым крестом, снятым с какого-то важного божьего пастыря. Осеняя себя двоеперстием, Филарет кидался в самую гущу битвы и рубил-рубил анчихристов во имя вольной волюшки. Не раз Емельян говорил Филарету: «Помолимся, брат, чтобы укрепить дух и побить ворогов-супостатов, опеленавших Русь железом. Народ в ерме, а бары в золоте да в холе. Нашей кровушкой питаются, а мы слезами исходим». И они молились плечом к плечу. А потом брались за пищали шашки, за деревянные рогатины с железными наконечниками и бились с царским войском до последнего вздоха.